Глава 7. Состязания по боевой подготовке не принесли победного очка ни одной из команд по той простой причине, что были отложены до следующего утра. Также на завтра был перенесен старт заключительной дисциплины — турнира по Дейгардишу. Произошло это потому, что все порядком затянулось. Команды, не скупясь, выставили на боевую подготовку по 3 участника от каждой. Парни увлеченно дубасили друг друга мечами, шестами, а то и сходились в рукопашную. Некоторые поединки затягивались чуть ли не на полчаса, потому что никто и никому не собирался уступать. Так что времени на всех не хватило. Именно об этом во всеуслышание объявил усиленной магией мужской голос, возвестивший, что состязание продолжится завтра ровно в 10 утра. Тогда же начнется и турнир по Дейгардишу, так что зрители и участники могут со спокойной совестью отправляться по домам. И мы отправились. Вышли из скрытой арены. Я с наслаждением втянула в ноздри все еще разгоряченный дневной жарой, но уже с привкусом вечерней прохлады воздух. Затем повернула голову и стала смотреть на то, как приближалось солнце к далеким, едва видневшимся вдалеке горам. Защитный купол над Элевсиной не давал разглядеть их как следует. Но я знала, что сереющая на горизонте дымка и есть те самые горы. После этого мы с Шауром обошли крытую арену, как и собирались, и я еще раз восхитилась и одновременно ужаснулась ее размером. Затем мы дружно вернулись в летнюю резиденцию, воспользовавшись одним из телепортов на площади. Оживленные и полные надежд на завтрашний день. Только Винс привычно дулся, не особо реагируя на довольные разговоры о том, что мы уже получили целых 3 очка на индивидуальном турнире. Но у нас была надежда еще и на завтрашние 2 дисциплины. Хорошая такая надежда, весомая. Потому что 3 из нашей команды уверенно оставались в строю в состязании по боевой подготовке. Шаура, Дриан и Семён выиграли по 2 поединка каждый и завтра собирались побороться за победу. К тому же впереди был турнир по Дейгардишу, и я не думала поддаваться драконам. Прокручивала в голове содержимое папиных тетрадей, мысленно воскрешая из памяти то, чему он обучал меня в Грно. Когда все еще надеялся на то, что из меня полезет абсолютная магия. Тогда-то отец сможет торжественно заявить и себе, и всему магическому сообществу, что 10-летия его сомнительных экспериментов увенчались успехом. Магия из меня так и не полезла, зато папину науку и содержимое его тетради я запомнила на отлично. По дороге из центрального крыла мы решили, что на столь радостной ноте, 3 очка и радужные надежды, мы обязательно должны все вместе поужинать в большой гостиной. Совместных мероприятий в овальной столовой этим вечером не планировалось. Вместо этого слуги собирались принести подносы с едой каждому участнику турнира в его комнату. Мы договорились встретиться через 40 минут, оставив себе время на то, чтобы переодеться, а заодно смыть пот и волнение этого дня. Но когда я подходила к своей комнате, из нее выскользнула Кина. Взглянула на меня виновато. И мне это показалось довольно подозрительным. Не ошиблась, служанка негромко произнесла. «К вам пожаловал гость мисса. Я вышла, чтобы вас предупредить». Услышав ее слова, я кинула быстрый взгляд на Шаура. Он тоже задержался в общей гостиной. И, словно почуяв неладное, повернул голову и уставился в мою сторону. «И что это за гость?» — шепотом спросила я у Кина. «Он не назвал своего имени мисса. Очень представительный мужчина, демон. Кова сказал, что его визит вас непременно обрадует». «Ах, вот как!» — негромко отозвалась я. Взгляд Шаура буравил висок. Кажется, демон недоумевал, что могло задержать меня в дверях, поэтому собирался подойти и узнать, что произошло. Но я решила, что раз уж представительный гость явился по мою душу инкогнито, и Кова его одобрил, то мне стоит поговорить с ним наедине. К тому же я догадывалась, кто это мог быть, и свидетели мне были не нужны. «Всё в порядке», — сказала я Шауру. «Кина спрашивает, что принести мне на ужин». Выбор огромный, поэтому я немного задумалась. После этого, поблагодарив служанку, я распахнула дверь и вошла в комнату. Не ошиблась. В кресле возле камина развалился, закинув нога на ногу, Фабиан Маллен, ректор Академии Хальстата собственной невозмутимой персоной. А заодно и один из лидеров сопротивления Ирата Фарарента. Мятежник и бунтарь, по чьей вине мой брат угодил в лапы братства и был признан мертвым заговорщиком, и теперь я пыталась вытащить Тобиаса из этих страшных, страшнее не придумаешь, неприятностей. Ну что же, я нисколько не сомневалась в том, что после моего разговора с бренником Мален явится, чтобы предложить мне сделку. И я собиралась его выслушать. Поэтому накинула на дверь заклинание, не позволившее бы помешать нашему разговору. Затем заявила Айзи, бледной тенью застывшей возле стены, что благодарна Кови за организованную встречу. Но не могла бы она сейчас нас покинуть. Да, через тот самый тайный ход, которым пользуются слуги. Вернуться ей стоило через 20 минут. «Не думаю, что наша встреча продлится дольше», — заявила я Малену, на что тот согласно склонил голову. Проследив, как за Айзой закрылась потайная дверь, я накинула на нас с Маленом еще и полок молчания. Затем уселась в кресло и уставилась на демона. «Слушаю вас очень внимательно, господин ректор», — сказала ему. «Рад, что мое появление не вызвало у вас удивления, мисс Саммерс. Впрочем, ничего другого от вас я не ожидал, потому что нисколько не сомневаюсь в ваших умственных способностях. Подозреваю, вы уже догадались, что я пришел обсудить детали нашей будущей сделки». Произнеся это, Малин уставился мне в глаза, и я в который раз почувствовала, что попадаю под магнетическое влияние этого мужчины. Никакой магии, ему этого и не требовалось. Пусть ректор Академии Хальстата был уже не слишком молод, но все еще удивительно привлекателен. Я заглянула в его черные глаза, увидела белую прядку в темных длинных волосах, которая лишь сильнее меня заинтриговала, вызвав ворох предположений о том, что могло послужить причиной ее появления. Но, поймав себя на столь несвойственных мыслях, я тряхнула головой, разгоняя наваждение. «Он всего лишь заговорщик», — сказала самой себе. Малин использовал Тобиаса ради собственных целей, обманом втянув его в братство. Втерся ему в доверие, после чего подло подставил под удар. Сыграл на желании брата разобраться в тайнах нашей семьи, и Тобиас прощёлкал клювом. Теперь, судя по всему, Мален собирался провернуть то же самое и со мной. Но мои розовые очки давно уже разбились, и сейчас и он, и его мерзкое братство выглядели в самом отвратительном свете. «Рада, господин Мален», — сказала ему, — «что вы решили не ходить вокруг да около. К тому же у вас не так много времени, чтобы изложить свое предложение. Через 20 минут явятся служанки, а если я не выйду из комнаты через полчаса, то моя команда вынесет дверь». «Брук». Мален впервые назвал меня по имени, нисколько не смущенный моей отповедью. «Я вижу перед собой равноправного партнера по будущей сделке. Так что предлагаю отбросить ненужные сантименты. Зови меня Фабиан». «Это будет разумно, Фабиан», — кивнула я. «Итак, что же такого эдакого собирается предложить мне Эрата Фарарента? И что вы желаете получить от меня взамен? Надеюсь, мне удалось донести до сведения вашего верного пса-бренника, что о вступлении в ряды заговорщиков не может идти и речи». «Уверен, наши ряды будут все так же крепки и без твоего участия, Брук», — усмехнулся Мален. «Хотя, конечно, для нас это невосполнимая утрата». «Прекращайте поясничать, Фабиан», — поморщилась я. «Сделка. Что у вас есть?» «Твой брат Брук», — деловитым голосом произнес он. «Мы сделаем так, чтобы Тобиас Саммерс вернулся к нормальной жизни с незапятнанной репутацией. Ты ведь этого хочешь?» Я не стала отвечать на его вопрос. Мален все прекрасно знал и сам. Вместо этого задала свой. «Как вы это провернете?» «Лекарь, проводивший освидетельствование трупа, признанного телом Тобиаса Саммерса, заявит, что он ошибся, после чего подтвердит это под присягой. Затем твоего брата внезапно обнаружат в Адираше, куда его якобы отправил один из чиновников, тоже входящих в наше братство. Он подтвердит, что Саммерс выполнял его тайное поручение. Все это время твой брат находился в королевстве демонов и не имел никакого отношения к проникновению в королевскую сокровищницу. К тому же, я уверен, когда все закончится, то беса Саммерса еще и наградят за заслуги перед Арентой». «Неплохо», — кивнула я. «Но продолжайте, Мален. Уверена, у вас есть и другие козырные карты, так что сдавайте уже все». Уголки его губ дрогнули, ректор усмехнулся. «К тому же я с радостью возьму твоего брата на последний курс в Академию Хальстата. Насколько я помню, он так и не закончил обучение. А вот еще одна моя козырная карта». «И не последняя», — подумала я. «Допустим», — сказала ему. Все это звучит довольно интересно. Единственное, не слишком правдоподобно». «Зря ты во мне сомневаешься, Брук. Я почти что всесилен», — усмехнулся Мален и тем самым напомнил мне короля Мариуса Деллинга, Во время моей аудиенции во дворце тот заявил нечто похожее, но немного другими словами. Это еще не все. Кажется, Мален решил окончательно меня додавить. У меня есть кое-что и для тебя, Брук. То, что сделает эту сделку, несомненно, более привлекательной. И что же это такое? Любовь, многозначительно произнес Мален. Вот то, что я смогу тебе подарить. Не уверена, что вашей жене придется это по нраву. Не удержалась я от издевки. Да и вы, Фабиан, совершенно не в моем вкусе. На губах ректора вновь заиграла улыбка. Речь идет не обо мне, а о Даррене Крисвилле. Я имею определенное влияние на молодого декана. И он обязательно ко мне прислушивается. В моих силах намекнуть ему, что глупо скрывать ваши отношения до окончания твоего обучения. И что правила Академии теперь это позволяют. Потому что вы их измените, не так ли? Именно так, Брук, я их изменю. Еще я донесу до его сведений, что ему стоит закрыть глаза на некоторые, скажем так, драконьи аспекты твоей сущности, которые вскоре не замедлят себя проявить. Если, конечно, они уже себя не проявили. Произнес Малин, и я вздрогнула. Ректор не мог ничего знать о моей метке, но в проницательности ему было не отказать. «Они не делают тебя драконом», — добавил Мален. «Я смогу его в этом убедить». «Думаете, Даррен вас послушает?» — склонила я голову. «Послушает», — кивнул Фабиан. «Но при этом ты должна понимать, что если мы не придем к соглашению, он тоже меня послушает. Стоит мне только намекнуть, Брук». «То есть от пряника вы напрямую перешли к кнуту», — заявила я холодно. «Мне становится противно, Фабиан, так что давайте заканчивать с торгом. Что от меня нужно вашему братству?» «Вашей команде нужно набрать достаточно очков как в индивидуальном, так и в групповом турнире, чтобы попасть в число тех шести, которые будут допущены к последнему состязанию», — заявил мне Малин, и я с трудом удержалась от смешка. «Хотя нет, не удержалась». «Мы и так уже заработали 3 очка за сегодняшний день», — сказала ему. «Завтра при идеальном раскладе можем взять еще 2. Думаю, в любом случае у нас есть все шансы на попадание в финал, даже если мы провалимся в групповом турнире. Но мы не провалимся, Фабиан. И сделаем это вовсе не ради Рата Фарарента, а исключительно во славу нашего королевства и Академии Хальстата. Еще ради самих себя. К тому же Элисон Димир предсказала, что мы выиграем групповой турнир. Конечно, в такое верилось с трудом, при наличии 6-ти драконьих команд из Даргиша. Но мы не собирались сдаваться». «Значит, у вас уже есть 3 очка на индивидуальном турнире», — протянул Мален задумчиво. А я подумала, надо же, а ведь он не знал. «Это хороший результат, но вам не помешает подстраховаться и взять еще несколько на групповом». «Я уже говорила, что мы возьмем, но Эрата Фарарента не имеет к этому никакого отношения. Что вам нужно от меня на самом деле?» «Ты права. Нам важно ваше участие в последнем испытании». «Допустим, мы станем в нем участвовать, и что же в нем будет особенного?» «Квест, Брук», — произнес Мален. «Какой еще квест?» — нахмурилась я. «Вы получите одно единственное задание. Все 6 команд, которые пройдут в финал. Это задание будет очень сложным, на грани невыполнимого. Я не до конца уверен в его содержании, поэтому послал Даррена, чтобы тот постарался что-нибудь разнюхать. Знаю лишь то, что командам из аренды оно окажется не по зубам. Драконам тоже придется непросто, но они готовились к нему давно. Возможно, даже 10 лет. «Ах, вот как!» Не удержалась я от восклицания, подумав, что мне теперь ясно, почему Даррена не было в крытой арене. Он не состоял в Эрата Фарарентии, но сам, того не ведая, выполнял задание братства. «Дальше», — потребовала я у Малена. «Я уверен, что именно вы пройдете этот квест. Команда Хальстата. С тобой Брук во главе. Вы отыщете разгадку, после чего ты возьмешь то, что находится в конце пути, и принесешь это мне». «Что?» Не удержалась я от возмущенного восклицания, но быстро взяла себя в руки. «И что же будет в конце нашего пути?» «Величайшее сокровище Даргиша», немного помолчав, произнес Мален. «Драконы думают, что добыть его сумеет их команда, но я уверен, что это под силу только тебе, Брук. Тебе, как носительнице уникальной абсолютной магии. Ничего не понимаю, призналась я честно. Тебе и не нужно ничего понимать. Если ты хочешь, чтобы наша сделка состоялась, вы должны попасть в финал, а затем пройти квест. После этого ты возьмешь главный приз и отдашь его мне. Остальным скажешь, что так и не смогла его добыть. Что за чушь? Драконы в это никогда не поверят. Поверят, Брук. К сокровищу сможешь приблизиться только ты. У меня есть крайне веские причины, чтобы сделать такой вывод. Вздор, сказала ему, но исключительно из врожденной вредности. В тоне Малины было нечто такое, заставившее меня поверить во все то, что прозвучало в этой комнате. Но было и еще кое-что. Я склонила голову, размышляя. Разрозненные части пророчества Эллисон начали складываться в нечто отдаленно похожее на связанную картинку. На корабле прозвучали ее слова о каком-то странном артефакте и костях драконов, жутком месте, полном старых смертей. Она сказала, что я буду там, причем попаду туда одна. Сегодня Эллисон заявила, что я добуду главный приз, но почему-то его не возьму. На ментальной магии мне показалось это полнейшим бредом, но теперь я больше так не думала. «Мне нужны подробности», — сказала я Маллену. «Вы пытаетесь всучить кота в мешке, и мне это не нравится». Только вот Мален не собирался меня в них посвящать. То ли до сих пор их не знал, то ли все еще не был готов раскрыть свои карты до конца. Вместо этого он решил сыграть со мной в игру. «Принеси мне то, не знаю что». «Всё просто, Брук. Ты отдаешь мне то, что найдешь на последнем этапе. Взамен ты получишь Даррена, а твой брат — свободу и незапятнанную репутацию. На этом наши пути разойдутся». Рата Фара Рента навсегда пропадет из вашей с Тобиасом жизни. «Ах, вот как!» — вновь усмехнулась я. «Какое несказанно щедрое предложение с вашей стороны!» «Думай», — отозвался ректор. «У тебя есть пара дней в запасе». Затем поднялся на ноги, поклонился и направился к потайной двери, не дожидаясь моего ответа. Словно знал, что я соглашусь. Ну что же, очередная ошибка его братства. Они в который раз недооценили Саммерсов. «Химера», — неожиданно произнес Мален перед тем, как скрыться в распахнувшемся проходе. «Пожалуй, это единственное, что может помочь вашей команде пройти без потерь на групповом турнире. Ничего другого в голову ни мне, ни остальным не пришло. Хотя мы старательно размышляли об этом вот уже несколько недель». После этого Мален ушел, стена встала на свое место, а я сняла с дверей заклинание. Вскоре явились служанки. Кина принесла мне ужин, в то время как Айза принялась помогать с одеждой. Но они послушно отвернулись, когда я скинула платье и отправилась в ванную комнату. Там я выкупалась в теплом бассейне, пытаясь смыть с себя драконью ненависть и липкое наваждение после встречи с Малленом. Метка, конечно же, никуда не пропала, словно решила, что мое плечо — самое что ни на есть правильное для нее место. Еще через 15 минут я вышла к команде, не забыв прихватить с собой поднос. Немного опоздавшие в растерянных чувствах, но уже принявшие решение. Я не собиралась верить Ирата Фараренте и выполнять их задание. Мы, Саммерсы, никакие не вьючные животные с зашоренными глазами. И мы не позволим кому-либо собой понукать. Вместо этого я сделаю все по-своему.